В костюмчике цвета давно не метеного асфальта, в кепке цвета давно не мытого слона, инспектор Леденцов серой мышью сквозил меж людей, домов, машин и деревьев. Его фигуру, ставшую щуплой, взгляды прохожих как бы пронизывали насквозь, точно стеклянную. Но он тоже их пронизывал, ничего не замечая, кроме идущего впереди мужчины в темно-зеленом плаще и светло-зеленой шляпе. Леденцов второй день ходил за Катунцевым, отцом похищенной девочки. Сентябрь, оттеплев бабьим летом, вспомнил об осени. Вдруг подуло не сильным, но сквозящим ветерком, который при почти безоблачном небе откуда-то брал капли дождя и мелкие желтые листья. С крыш, что ли? Леденцов ежился в костюмчике. На свой зеленый плащ, поярче, чем у этого Катунцева, он не надел, а другого плаща, мышиного и невзрачного, как неметенный асфальт, у него не было. Зеленый силуэт остановился у газетного стенда. Это был их четвертый, как говорил Петельников, рейс. Катунцев ходил так медленно, словно знал, что за ним пущены ноги, и старался облегчить им работу. Инспектора раздражали его частые и внезапные остановки, в которые и Леденцову приходилось рассматривать витрины, глазеть на рекламы или прибегать к старому доброму способу – завязывать шнурки на ботинках. После третьей остановки Леденцов решил, что с завязыванием шнурков пора завязывать. «Будь ты хоть каким незаметным, но если человек оборачивается и в третий раз видит твою согбенную над ботинком фигуру, то он задумается». Нет ничего естественнее беседы двух прохожих. Зеленый силуэт остановился у газетного стенда. Леденцов зыркнул глазами, выискивая собеседника. К газону жалась старушка с будто сваленной из черной шерсти собакой. «Ух, какой симпатичный интерьер! Как величать!» «Редик!» «Небось, жрет много!» «Не больше вашего!» — отрезала старушка, всегда готовая к атакам несобачников. «Сравнили. Я-то хожу на двух ногах». «Ну и что?» «А он на четырех. Попробуй-ка, бабушка, побегай день по улице на четвереньках. Так аппетит прорежется солдатский». Старушка изумленно глянула на серенького паренька и натянула поводок, увлекая пса в зелень сквера. Пошла от сквера и зеленая фигура. «Пока, Эдик», — попрощался с собакой Леденцов. Черный терьер клыкасто осклабился. Катунцев шел по проспекту как-то необязательно, вроде бы никуда не хотел и никуда не спешил. Что он не спешил, инспектор уже не сомневался. Но цель у этой вялой ходьбы была, и Леденцову хотелось поскорей уловить ее дальний намек. Он поднял голову и увидел помертвелое небо. Кажется, теперь дождь пойдет уже оттуда, из этих туч, черных, как тот кудлатый пес. Леденцов сдернул воротник пиджачишка и глянул на теплую вывеску — кафетерий. Зря не надел свитер или спортивную куртку. На перекрестке Катунцев задумчиво прирос к асфальту, словно никак не мог рассмотреть цвета светофора. И стоял, пропуская текущую толпу. Леденцов помялся у фонарного столба. Пожилой человек с туго набитой апельсинами сеткой чуть замешкался рядом. «Скажите, как пройти на Садовую?» — спросил Леденцов. «Молодой человек, вы на ней стоите». «То есть, я хотел сказать, на Кленовую». «Молодой человек, я знаю все улицы, Кленовых у нас нет». «Неужели все?» — удивился Леденцов, не отпуская краем глаза зеленую фигуру на перекрестке. «Все», — гордо подтвердил мужчина и качнул сеткой, будто на радостях надумал угостить инспектора апельсинами. «Скажите, а есть улица имени инспектора Леденцова?» «Нет». «Папаша обязательно будет», — заверил Леденцов и пошел вроде бы неспешным, но быстро его уносящим шагом. Два квартала шли они ровно, ровной скоростью на равном друг от друга расстоянии. Дождь, которого боялся инспектор, медлил, видимо, хлынет ливнем, чтобы проучить всех бесплащных, беззонтичных и бескурточных. У Катунцева-то плащ. Впрочем, у него и своя машина, которой за все эти четыре хождения он ни разу не воспользовался. Почему же? Машина бежала бы скоро, а ему надо медленно. И ему надо обязательно пешком. Он ни разу не сел в транспорт. Когда Леденцов поравнялся с баней, Катунцев вдруг присел на случайную скамейку. Инспектор скорым взглядом поискал угол, столб, куст или, в конце концов, яму, но спрятаться было негде. Оставалась баня, откуда Катунцева не увидишь. Леденцов повернулся к нему спиной и стал изучать распаренных людей, выходящих из бани. Допустим, он ханыга, жаждущий кружки пива. Девушки даже после бани оставались симпатичными. У одной в платочке, похожей на только что сваренную свеколку, он любезно спросил: «Как помылись?» Она щелкнула зонтиком, оказывается, уже закрапала, и удивленно повела накрашенной бровкой. «Знакомитесь у бани?» «Мне хочется увидеть девушку натуральную, не накрашенную». «Мы с вами похожи, только я хожу в Академию наук, мне хочется увидеть не пьющего и не глупого». Леденцов скосил взгляд за плечо. Зеленая спина удалялась. «Спасибо за внимание и с легким паром», — попрощался он уже на ходу. Дальнейший путь Катунцева инспектор знал. Теперь тот будет забирать вправо и вправо, пока не придет туда, куда уже приходил трижды, теперь недалеко. Но дождик частым и белесым туманом застелил даль улицы и неближние дома. Дождик уже ощутимой водой окропил лицо и увлажнил костюм, который и в мокром состоянии не потерял своего цвета давно не метенного асфальта. Леденцов убыстрил шаг, чтобы согреться. Теперь недалеко, лишь бы не останавливался. У стадиона Катунцев подошел к табачному ларьку, шаря в кармане. Инспектор проворно вжался в группу спортсменов. «Товарищ, вы тоже лучник?» — сурово вопросил двухметровый парень. «Что вы, ребята, я люблю чеснок». Леденцов уже шел за уходящей зеленой фигурой, которая медленно темнела от воды. Шел за этим или вместе с этим тонкоструйным дождем, пузырившим вчерашние лужи. Как и предполагал инспектор, Катунцев дважды свернул направо и вышел к новостройкам, группке уже заселенных домов, стоявших посреди изрытого поля. К ним вела бетонная дорога для машин и асфальтовая дорожка для пешеходов, обсаженная молодыми тополями. Катунцев постоял тут долгих 5 минут, что-то высматривая ему лишь известное, и повернул обратно. Инспектор знал, что теперь он сядет в троллейбус и вернется на работу. Дождь, словно догадавшись о конце этой слежки, хлынул неосенним ливнем. Сразу и окончательно промокнув, Леденцов прыгнул в троллейбус, идущий вслед за тем, который увез Катунцева. Кабинет Петельникова обдал его светом и теплом, уже начали протапливать. «У вас как в сочах, товарищ капитан, выдавили холодные губы». «Лейтенант, вы негодны для работы в уголовном розыске». «Я выполнил задание, товарищ капитан». «Неужели ты не мог найти девушку с зонтиком?» «Обременила бы». «Видок, начальник парижской тайной полиции, был крупный прохвост, но отменный сыщик. Однажды он с агентами наблюдал за домом. Простояв день, агенты так замерзли, что все ушли. А Видок отыскал кучу навоза, закопался в нее, согрелся, довел наблюдение до конца и поймал преступника». «Я навозу не нашел, товарищ капитан», — отстучал зубами Леденцов. Петельников снял с плитки форчащий чайник, налил в большую фаянсовую кружку раскаленного чая и протянул инспектору. «Пей и сходи к ребятам, переоденься». Леденцов зажмурился, постоял не дыша и выпил осторожно, как живую воду. «Спасибо, товарищ капитан. Разрешите все-таки доложить? Маршрут у него другой, но цель та же». Петельников расстегнул карту микрорайона, где 3 красные стрелы вонзались в одну точку. Леденцов показал 4-й путь. На карту легла и 4-я красная стрела. «Сколько там домов?» — спросил Петельников. «Штук 10». «Зачем же он туда ходит?» «Кого-то ищет, товарищ капитан». «А кого?» «Мы не знаем». Чуть было не икнул Леденцов, потому что коньяк погнал уже горячую кровь к горлу. «Мы не знаем и поэтому не опознаем, но есть человек, который может опознать». «Кто, товарищ капитан?» «Ивета Максимова». Из дневника следователя. Почти все воскресенье Иринка просидела на диване с книжкой, беззвучно шевеля губами. Не звонила, не липла к телевизору, не ходила на улицу. И вдруг закрыла книжку, упала лицом в валик дивана и расплакалась. «Что с тобой?» — испугался я. «Собачку жалко». «Тургенев, Муму». Задали внеклассное чтение. Я поднял Иринку и вытер слезы, прекрасные слезы в ее жизни. В понедельник перед сном я вспомнил. Спрашивали про Муму. «Ага, троечка», — хмуро отозвалась она. «Почему же?» «Я про Муму поняла, а про Герасима не поняла». «Разве можно ставить школьнице тройку за непонимание рассказа, над которым она плакала?»